Еще вчера мела пурга, и ветер выл ночами, а нынче топятся снега под вешними лучами. Блестят пологие ручьи, сливаются на склоне, а озорные воробьи шумят на голой кроне. И все же, что произошло на ветках с воробьями, и кем подарено тепло, что пролилось ручьями? Что нынче радостью дыша очнулась в самом деле? Да так, что страстная душа сидеть не может в теле. С того и сердцу грудь тесна, что хлынули капели, что миру новая весна явилась в колыбели.